Благодать вам и мир, братья и сестры, от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа, да умножится в познании Его. Да, хорошо. В прошлый раз мы завершили тему о плодах Духа Святого. Последнее, на что мы останавливались и обращали внимание, это был плод воздержания. Или по-другому, как он звучит в Евангелиях и в Слове Божьем, это относится к самообладанию, к самоконтролю, владению собою, здравому уму. Вот. И больше того, я в прошлый раз попытался обратить внимание, что именно этот плод Духа играет особую роль в вопросе, в частности, в вопросе веры, в вопросах веры. И, в частности, в вопросах там, где нам действительно необходимо проявить себя как чадо Божие. Вот в этом вопросе. Я в прошлый раз начал такую тему, как власть Сына Божьего или Дочери Божьей, Дитя Божьего. И прочитал стих из Евангелия от Иоанна, 1 главе, 12 стих. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». И, собственно говоря, в общем-то, меня давно уже волновал вот этот вопрос в том плане, что, понимаете, вот сейчас такой век, когда мы слышим повсеместно, что Господь действует, причем необычным образом, то там, то там, то там, то где-то в Африке, то где-то в Америке, то где-то еще где-то, понимаете? Вот. Конечно же, Он действует и у нас. Но почему так оно редко, думаешь? Почему тогда, когда это так необходимо, вот того, что ты так ожидаешь, его нет? Нет в той, скажем, в той силе, которая тебе требуется в данный момент. Вот. И ты думаешь, ну как же так, почему? Вот бывает, слушаешь что-то или смотришь, такие необыкновенные чудеса Господь творит через верующих, через братьев, через служителей. И, понимаете, вот сейчас я говорю, такой век, что, понимаете, мы не просто слышим, вот там Господь сотворил чудо, кого-то поднял, даже кого-то воскресил. Я даже так вот говорю. Я сам вот видел лично необыкновенные вещи, когда вот было и воскрешение мертвых, понимаете, когда, скажем, прогоняли злых духов. Причем действие настолько потрясающее, что это, понимаете, думаешь, ну, где оно? Почему вот так вот оно так мало? Я не хочу сказать, что этого нет. Вот, и в нашем собрании. Но с моей точки зрения этого очень недостаточно. Очень недостаточно. Понимаете? Я сейчас попытаюсь объяснить, почему я так говорю. Понимаете, вот рядом с нами находится Барабашова. Правда? Вот. И когда идет, скажем, наступает воскресный день, то масса людей стремится туда. Понимаете? Она не стремится в наше собрание. Я вот что хочу сказать. То есть, есть явный контраст. И меня, в принципе, этот вопрос давно уже очень беспокоит, волнует. И я вот многократно, вот уже много, может быть, месяцев молюсь вот о том, чтобы Бог показал, где эта сила, где она, скажем, почему нет того вот такой мощи, о которой говорится в Писании. Вот. Дело в том, что вот Павел говорит, что сила Божия действует во мне могущественно. Понимаете? Я думаю, ну как же так вот, понимаете? Ну что, а мы что, хуже? Я в том плане, понимаете, что же это такое? Вот. Ну, многие, в принципе, это как раз и устраивает. Они говорят, ну, слава Богу, это же Павел, это хорошо, все нормально. Ну, это было так, это да, это Павел, ну, что это? Вот. Другие говорят, это же вот Иисус там вот такие вещи творил. Вот это, ну, это же Иисус. И мы говорим, да, конечно же, это Он вот такое сделал. Вот, ну, мы будем молиться, мы говорим. Пусть Господь нас благословит. Потом мы знаем, что сам Бог творит необыкновенные чудеса. Но дело в том, что и тот же Павел, и Иисус, и сам Бог, они говорят о том, что имейте веру Божию. Понимаете? Другими словами, нас не ограничивает Господь тем, что, ну вот есть я, есть отдельные избранные личности, которые вот, ну вот, может быть, в определенные времена или в определенные, скажем, моменты истории вот делали какие-то такие яркие события, совершали, и о которых можно потом говорить столетиями, вспоминать, вот такое было. Писание изобилует, вот если посмотреть вот книгу «Деяния апостолов», сверхъестественными вещами. Я, поймите, я не специально ищу этих вещей, понимаете, но, кстати, в принципе, даже и искать это тоже неплохо, потому что, когда мы говорили о милосердии, помните, вот, когда речь шла о плоде Духа милосердия, поднимался вопрос и говорилось так, что, в принципе, если, ну, как вы можете оказать милосердие, если нечем? Понимаете, вы можете посострадать, вы можете посочувствовать, посопереживать, но помилосердствовать, если у вас нечем, вы этого не сможете. Понимаете? То есть, хотя бы ради милосердия, вот, искать силы Божии – это правильно и хорошо. Например, вот смотрите, сам Господь, вот, допустим, через Давида Он говорит, «Ищите силы Мои всегда». Он говорит, «Ищите ее». Понимаете, я хочу, чтобы эта сила через вас высвободилась. Вот. И вот меня заинтересовал вот этот, интересует этот вопрос уже очень давно. И, понимаете, сперва вот, в общем-то, я в прошлый раз уже отмечал, что в основном наша молитва, она выражается в форме «Господи, дай, помоги, защити, сделай то» и так далее, и так далее. Причем это бывает и в слезной форме, бывает и... ну, скажем, в такой простой, и, скажем, ну, будет, не будет, даст, не даст, ну, даст, хорошо, засвидетельствуем, нет, ну, значит, нет его воли, мы так вот говорим. Вот, но а вопрос-то совсем не в этом. Здесь, смотрите, здесь Писание упоминает вот так, что «которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». И вот Валентин в прошлый раз, вот он, когда уже мы разошлись все, вот, я упомянул такую фразу, что когда речь идет о власти, речь идет о том, что вот нам многое по вере дано в потенциале. Слово «в потенциале» он говорит так, ну, примерно это так может выглядеть, что, допустим, человек имеет ряд способностей, очень таких ярких, сильных, вот, но он их не реализовывает. Понимаете? И проку от того, что этот человек, скажем, там, умный или... скажем, у нее есть какие-то возможности, но если он их не использует, свои данные, то проку от этого никому, и в том числе ему, тоже не будет. И я сам знаю такие свидетельства, понимаете, когда мы учились, у нас был, ну, я скажу так вот, знаете, один парень, выдающийся просто, вот, он кончил школу золотой медали, физмат-школу закончил, и, но он ленивый был, понимаете. И вот, представляете, только за счет той базы, которую он получил в школе, он где-то два курса, но у нас, понимаете, он просто, он не учился вообще. Он просто за счет своих данных, вот он спокойно вытягивал все. Вот, он не писал ни конспектов, ничего. Третий год ему уже было тяжело, но он все-таки не внял тому, что нужно учиться. И на четвертый год его отчислили. Потрясающе, понимаете? А у человека выдающиеся способности. По сравнению с другими вот кто учился с ним, понимаете, он был, ну, на несколько, скажем, голов выше. Но, тем не менее, вот те, которые были намного ниже его, дошли до финиша, а он был, не дошел до конца. То же самое и здесь. Понимаете, я хочу сказать, что я в прошлый раз перечислил определенные сферы жизни христианина, в которых, скажем, ему необходимо применить власть. Власть – то, что он является сыном либо дочерью Божией. Эти, я сейчас еще раз перечислю эти сферы жизни, сферы области, с которой непосредственно напрямую мы встречаемся в нашей жизни. Итак, первое, смотрите, другими словами, если власть в этих областях не будет применена, то человек, как говорится, останется в том же положении, как он и оставался до этого. Несмотря на то, что он будет очень активно молиться Господу, несмотря на то, что он, понимаете, будет таким вот как бы ревностным христианином, проку от этого не будет. Итак, я перечисляю. Первая область – это грех. То есть я подчеркиваю, что там, где когда за покаянием должна быть применена власть человека, который верующий, который покаялся. Под словом «покаялся» я понимаю, не просто он попросил прощения за свои грехи, он оставил этот грех. Понимаете? То есть очень яркий пример в этом отношении – это когда Иисус рассказывал о двух братьях, помните, которые один был беспутный, другой служил отцу. Вы помните, да, вот притчу эту? И, скажем, один расточил имение, ушел в дальнюю страну, и там, скажем, очень нуждался, но ничего у него уже не было. Он нанялся работать к одному там свинопасу, вот, и стал свинопасом. Но все равно ходил голодный, оборванный и так далее. И он решается, что же я вот такой вот, говорит, встану, пойду к отцу. Вот смотрите, вот он принимает решение. Встану, пойду к отцу. Даже скажу, пусть я не буду сыном тебе, пусть буду как один из наемников. И вот смотрите, он встал и пошел. Это, вот это покаяние, понимаете? Перемена мысли, образа жизни – это покаяние. То есть, если этого нет, то просто попросить прощения в грехах – это не решение вопроса, это не покаяние. Покаяние, когда есть решение. Это когда, скажем, вот это даже вот слово, это вот греческое метаноя, оно как раз и предполагает перемена мысли, перемена образа жизни. И даже в притчах есть такая поговорка: тот, кто, скажем, сознается в своих проступках и оставляет их, будет помилован. Вот ключевым здесь моментом является «оставляет их». Должно быть и первое, и второе. Если есть только первая часть, это не покаяние. Так вот, я говорю о покаянии. После того, когда человек покаялся, он в силе применить власть, чтобы больше этим грехом не грешить. Понимаете, мы к этому призваны. Мы призваны творить правду. Вот посмотрите, вот интересно, есть вот, кстати, об этом Иоанн говорит очень много. Об этом говорит и Павел, и Петр, и Лука. И вот, в частности, я прочту, интересно, вот, как, ну, я просто напомню, давайте, это Лука, 13 глава. Там буквально один стих, вы все просто это хорошо знаете, я просто напомню. Лука, 13 глава, 27 стих. «Но он скажет вам, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Вот смотрите, под словом «неправда» понимается грех, в другом месте – беззаконие. Это тождественные понятия. Противоположное – это делание правды, как говорит, допустим, Иоанн. Понимаете? И в прошлый раз я уже отмечал и неоднократно ранее упоминал о том, что есть два признака рожденного от Бога христианина. Давайте попробуем теперь мы вместе скажем. Итак, первый признак – то, что человек рожден от Бога. В чем выражается? Человек перестал грешить. Совершенно верно. Второй признак – я не буду подробно сейчас об этом останавливаться, потому что это сейчас не является прямой темой. И второе – и о том, что он стал любить. И в обоих случаях, причем, смотрите, первый признак относится к смерти Христа, то есть человек пребывает в мертвости вместе со Христом, носит в себе мертвость Господа Иисуса Христа. Второй относится к жизни, то есть в воскресении Христа. Если в нем живет Христос, человек любит, будет любить. Потому что это, понимаете, ему не нужно, знаете, как на себя, как бы натаскивать на себя это какое-то, прилагать особые усилия в этом отношении. Просто он просто, это его качество. Это, знаете, как вот, ну, возьмите любое растение, оно приносит плоды не потому, что оно, знаете, совершает громадные усилия, просто оно растет и наливается плодами. Вот так есть и, скажем, в верующем. Но здесь требуется также применить власть. Здесь это вопрос веры. Вера – это сверхъестественная вещь, которую дает нам Бог в своем Сыне. И больше того, Писание упоминает, мы уже говорили неоднократно, что вера от веры растет. То есть, если человек не покаялся, у него не будет силы сделать следующий шаг. Если человек не вступил в завет с Господом, он не сможет сделать следующий шаг, понимаете? И так далее. Все вот эти ступеньки, и вот они позволяют, скажем, дают силу веровать на большем уровне и, скажем, приносить больший плод Господу. И вот посмотрите, что есть еще интересно. Это следующее, смотрите. Собственно говоря, все, что относится ко всем плодам Духа, это также требуется применение власти христианина. Другими словами, здесь требуется раскрыть тот потенциал, который есть в этом человеке. Следующее. Вопросы исцеления. Понимаете, вот многократно, сколько раз поднимался этот вопрос на любом уровне, и всегда, в общем-то, звучало, что во Христе Иисусе ранами Его мы исцелены. Правда же? Это действительно так. Но всегда только на этом мы останавливались. Потому что в основном мы говорили, ну, да, мы верим, мы все такое, все классно, все хорошо. Мы верим, что ранами мы исцелились. Вот. Ну, а в принципе, во многих случаях вопрос так и оставался открытым. Где, как, то есть не было завершающей точки. Так вот, этот вопрос решается также через веру. Применением власти, власти христианина. Следующая область, сфера жизни. Причем это не праздный вопрос, вот то, что сейчас я скажу. Это точно такой же вопрос, как относится к проявлению милосердия, к проявлению, вот я говорю, всех плодов Духа, благости, понимаете, верности и так далее. Следующее, это относится к освобождению от злых духов. Удивительно. Дело в том, что многие вопросы, с которыми мы встречаемся по жизни, понимаете, они связаны вот именно с этой сферой. Просто мы почему-то боимся, скажем, когда слышим вот слово «демон» там или «злой дух», то в этом случае мы, скажем, как-то теряемся и думаем, это надо какого-то там большого человека, который может нам помочь. Но мы его так и не находим или что-то еще, и ВУЗ остается в прежнем положении. Многие молятся за нас, а молятся тоже так, о том, чтобы «Господи, освободи» и так далее. Но Господь сказал, вы это делаете, вы исцеляете, вы изгоняете злых духов. Понимаете? Это относится и к самим лично христианам, так и, скажем, тем, за кого они молятся. Я просто сейчас приведу пример в вопросах, допустим, исцеления или, ну, допустим, освобождения от злых духов. Вот посмотрите, я сейчас просто прочту несколько мест Писания. Кстати, обратите внимание, помните, когда Иисус, Он уходил, скажем, к Отцу, Он поднимался на небеса, Он, все наверняка чуть ли не наизусть знают вот это место Писания, это Матфея, 28 глава, помните, там самая концовка, где Иисус говорит, «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Вот понимаете, вот мы прочитали так вот, и, в принципе, возможно, здесь мы поразмышляли и так далее. Вот теперь давайте посмотрим, что здесь на самом деле Иисус говорит. Очень интересно, посмотрите. «И, приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». То есть, делайте учениками все народы. То есть, делайте учеников. То есть, Иисус напрямую повелел идти и делать учеников Господу. То есть, чтобы люди веровали во Христа. И, но перед этим Он сказал, дана мне всякая власть. Вот теперь задумайтесь. Вот посмотрите. Другими словами, дана мне всякая власть, и так идите. То есть, другими словами, учите людей, применяя мою власть. Он об этом сказал, понимаете? То есть, другими словами, вот та власть, которая была у Иисуса, помните, вот когда вот Он умилосердился над прокаженным, вот, и этот прокаженный говорит, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Понимаете, он даже, вот эта вот фраза такая, вот мы такую даже не применяем, вот эти слова. Мы как-то, может, просим там или еще что-то, а вот так вот, вот в такой форме, если хочешь, то есть, понимаете, очень так осторожно, вот он спрашивает, Вот. А Иисус говорит, хочу очистить. И смотрите, а там сказано, умилосердившись. То есть, другими словами, Он дал то, что у него было. Он дал, понимаете? То есть, я хочу сказать, что Иисус вот ту же мощь и ту же силу передал своей церкви и сказал, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, даром получили, даром давайте. Тут даже как стихотворение получается, понимаете? Вот я хочу сказать, что смотрите, Он не сказал, идите и молитесь за больных. Иисус, во-первых, сам этого не делал. И он, ну, давайте вот просто прочтем несколько мест Писания. Смотрите, что вот он говорит. 12, когда посылает их, он говорит, это Матфея 10, глава 7, 8 стих. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Смотрите, что он говорит дальше 70, которых посылает также на проповедь. И сказал Иисус 70, и исцеляйте находящихся в нем больных, ну, то есть, куда вы придете, говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Понимаете, Иисус не говорил молиться за больных. Несомненно о том, что молиться за больных – это по Писанию. Об этом говорится в книге Иакова. Но вы знаете, я когда начал смотреть, вот, где говорится о том, что... Ну, давайте прочтем очень интересные стихи, когда, скажем, в качестве примера, как молиться, приводится Илья. Приводится Илья. Вот смотрите, это книга Иакова, это концовка, 5 глава. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного». И дальше следующие стихи – это объяснение того, то есть, чтобы мы не боялись это делать и чтобы мы это применяли, и приводится в пример Илья. Смотрите, следующим стихом говорится так. «Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев». И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Ну вот, понимаете, вот если только прочитать вот эти стихи, то мы понимаем, да, вот Илья вот был такой человек. Вот он помолился, ну, например, Господи, скажем, ну, мы, вот если мы только прочтем этот текст, мы можем примерно так понять, что вот Илья, да, но это был выдающийся человек, он, ну, хотя здесь сказано, он такой, как и мы, он помолился, и, скажем, не было дождя. Ну, например, как это могло быть выглядеть? Например, как вот вы мыслите? Как вот он помолился? Господи, затвори небо на 3,5 года. Так примерно? Ну, например. Так. А потом в конце сказал, Господи, отвори небо. Так примерно? Давайте вот, меня это заинтересовало. Как же? А? Простая молитва. Но Илья сделал не так. Вот послушайте, как он сделал. Потрясающе, понимаете? Вот, я сейчас прочитаю. Почему не так из Его в ответе? А? Почему не так из Его в ответе? Правильно. Вот послушайте, я это, понимаете, я, вот мы сейчас просто представили, как бы мог молиться Илья. И мы предположили, что он примерно сказал так, Господи, затвори небо, ну, на сколько там, 3,5 года. Вот, и чтоб только когда я тебя вновь попрошу, ты тогда его отворил. Вот, ну, к примеру, так вот. Но давайте послушаем, как на самом деле было. Очень интересно. Это 3 Царств, 17 глава, с 1 стиха. «И сказал Илья, фесвитянин, и жители Галаадские Ахаву, жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову, по моему слову». Слушайте еще раз внимательно. Что, как помолился Илья? То есть, понимаете, под словом «помолился» не всегда понимается «Господи, дай», «Господи, помоги», «Господи, защити», «Господи, упокрой» там и так далее. Что, как помолился Илья? Слушайте еще раз. «Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Это, смотрите, утверждение, понимаете, это провозглашение. Как? Стоп, стоп, стоп. Сказано, он такой, как мы. Он такой, как мы. Слышите, я просто хочу обратить ваше внимание, что не всегда молитва, как мы понимаем под словом молитва, «Господи, дай, Господи, помоги». Понимаете, под словом молитва здесь, видите, Илья сделал определенное утверждение. Теперь смотрите, как он помолился обратно, чтобы был дождь. Мы прочитали о том, что опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила свой плод. Теперь посмотрим, как он помолился. Смотрите, «И сказал Илья Ахаву, пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Вот все. Да, пожалуйста. Замечательно, очень хорошо. То есть он знал волю Божию. Теперь в вопросах исцеления. Вот. Теперь смотрите, в вопросах исцеления мы сделали утверждение, и мы это понимаем, что это так, что ранами его мы исцелены. Правда? Теперь смотрите, я еще приведу пример. Помните, Иисус, когда, скажем, он уже на завершение своего служения, там вопрос со смоковницей, помните, там гора, помните, и так далее, вот он говорил о том, что кто скажет горейся и так далее. Что он сказал смоковнице? Кто помнит? Да не будет от тебя плода вовек. Помните? Вот. Смотрите, другими словами, а дальше Иисус говорит о молитве. То есть, другими словами, он объясняет, что он сделал. И он сказал так, ну давайте мы прочтем, это Марка 11 глава. Мне очень интересное место Писания. Смотрите. И очень часто невостребованное в той силе, которая там заложена. Итак, Марка 11 глава. Так, и вспомнив Петр, я с 21 стиха читаю, «Рави, посмотри, смоковницу, которую ты проклял, засохла». Теперь смотрите, слова Иисуса расценены как проклятие. Заметили? Смотрите, то есть наши слова, обыкновенные слова, которые мы произносим, они могут быть выражены либо в благословение, либо как проклятие. Но мы так это не называем. Мы порой разбрасываемся часто словами, не понимая, что мы делаем. Понимаете? То есть, может быть, мы в сердцах скажем, мол, ты там всегда такой, у тебя всегда так будет, образно говорю. Понимаете? Это слово имеет силу. Понимаете? Я хочу подчеркнуть, что очень важно бодрствовать над тем, что мы говорим. И дальше смотрите, что Иисус продолжает. Иисус отвечает, говорит им, «Имейте веру Божию». Кстати, очень интересный вопрос. А какова вера Божия? То есть, получается, Бог тоже верит, верою что-то делает. Правда же? Смотрите, об Иисусе сказано, что Он начальник и совершитель веры, упоминается. Теперь говорится о том, что имейте веру Божию. Бог тоже верою совершает все. Как Он это делает? Как это верою? Он сказал и стало, помните, вот, допустим, первая книга Бытия, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, помните, вот так. С другими словами, нам Иисус предлагает иметь вот подобную вещь, понимаете, конечно же, по воле Божией, это несомненно. И вот теперь смотрите, он говорит, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись, и вернись в море, то не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Смотрите, под горой действительно мы понимали, и это правильно, разного рода препятствия, проблемы, неразрешимые задачи, которые встречаются в нашей жизни. Это так. Но есть вещи, относящиеся и к сугубо практическим вещам, которые мы вот, понимаете, с которыми мы сталкиваемся каждый день. В вопросах, например, того же исцеления и даже проблем нерешаемых. А дальше смотрите. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». В другом месте, в другом, скажем, источнике говорится так. «Верите, что вы получаете, и это ваше». Вот так говорится. Понимаете? То есть, так верит Бог. Так делал Иисус. Он сказал, да не будет от тебя плода вовек. И стало так. Понимаете? И Он предлагает нам делать подобное. Он вообще не предлагает, ну, допустим, своим ученикам, которых Он посылал, Он вообще не предлагал им молиться за больных. Он говорил, Он послал их исцелять. «Вы исцеляйте», Он им говорил. И вот они, ну, а как, что, а что они делали? Они пришли и говорили, «Господи, бесы нам повинуются». Понимаете, а что они делали? Да. Да, да. Да, да, да, да, да. Да. Хорошо, да. Да, да, хорошо. Расстояние, говорят, от Кормила до моря не маленькое. И это 7 раз. А он находился в земле, голову между ног и молился. И говорит, ну сказал, всем провозгласил, все рассказал. Но я думаю, что как во второй раз, то есть это характер Ильи, он говорит, не то, что сказал все годы и будет не так, да, он сказал это. Но, наверное, потом Господи Боже. Ну ты видишь, нечестие, ты законник, наверное, Боже, а не дай дождя. Бог сказал, заявили. Теперь смотрите, хорошо, спасибо. Помните, когда... Вот еще есть интересный пример в Ветхом Завете. Это когда Иисус Навин заходил в землю обетованную. Помните, когда они воевали с амаликитянами, и день заканчивался. Но необходимо было завершить битву. И тогда Иисус Навин не выдержал и сказал... «Солнце, стой над Гаваоном». Помните? И теперь смотрите, там сказано дальше продолжение такое. «И не было никогда, ну я по своими словами, дня, когда бы Господь так слушался голоса человеческого». Ну а что сказал Иисус Навин? Он сказал, «Солнце, Он приказал солнцу». Понимаете? А поскольку Он вел войну Господню, Ему нужно было завершить, Господь послушался того, что сказал Иисус Навин. И ученые не могут рассчитаться. Да дело не в этом. Я не про... Я... Это путь там считаю, там это все хорошо, все на своих местах. Я сейчас хочу передать мысль, что, понимаете, что когда речь идет о проявлении власти, прежде всего это будет связано с провозглашением истины какой-то в нашу жизнь или за того, кого мы вот таким образом молимся. Понимаете? Смотрите, я сейчас еще хочу показать один пример. Это книга Откровения, 18 глава. Там показывается ангел, мощный, сильный, от которого светилось, написано там, «После сего, с первого стиха, я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов» и так далее. Другими словами, он провозгласил падение Вавилона. Этого еще не было, но он это уже сказал. И понимаете, вот его сила, вот именно вот было в том, что он был способен выразить по власти вот это вот слово. Понимаете? Смотрите еще пример в книге Откровения, 10 глава. «И видел я с первого стиха другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море и левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Смотрите, сила ангела в чем была? Он способен был вот это высказать, провозгласить. Понимаете? Я сейчас попытаюсь привести пару примеров, может, они такие не очень, это из моей личной жизни в этом отношении. Я уже давно как-то пытался, думаю, как-то надо попробовать, что же оно такое-то, как так можно это такие вещи пропускать? И однажды у нас, когда мы еще только заехали, где мы живем сейчас, случилось так, что мы пока обустраивались, скажем, в одних комнатах, в других, но была одна комната дальняя, мы, понимаете, в ней практически, не могли устроиться. Случилось так, что она всегда как-то захламлялась, причем так, что и туда не хотел никто заходить. Конечно, там было, скажем, мы сложили некоторые вещи, книжки, все такое, и я не мог понять, мы уберем, оно опять там раз накапливается. Моментально никто там не хочет даже жить и оставаться. Никто, понимаете? Еще раз уберем, опять то же самое. Еще раз, и так многократно. И тогда я думаю, что же это такое? Взял все, что можно было, с балкона поубирал. Мы убирали там, порядок наводили. А я убирал разного рода книги там, понимаете, разного сорта. Может, и нехорошие это всякие там. И все вычистил. И зашел на середину комнаты и сказал: «А теперь, говорю, ты должен уйти». Что? Я сказал спокойно, стал посередине комнаты и сказал: «А теперь, говорю, ты должен уйти». На следующее утро девочки пришли и сказали: «Папа, это будет наша комната». Понимаете? И с этого момента это стало жилой комнатой, они полностью убрали и стали там жить. Это такой пример, я образно хочу сказать. Потом был случай такой, он, может быть, не очень такой приглядный. Я не знаю, кто когда-нибудь боролся с тараканами. Знаете, что это такое? С тараканами. Тараканы, знаете, что это такое? С прусаками, да. Понимаете, что только они делали, просто не представляете. И как любые средства применяли. Они, понимаете, как грибы растут, знаете, Что так? Хоть откуда ни возьмись, все равно появляется и появляется. Я устал, сколько ж можно такое, понимаете? В смысле как? Вычистили сколько можно, их там осталось там немножко. Сил уже нет в том плане, что сколько ж можно бороться, они все равно. Они опять раз появились, размножились. Потом опять их так. И такими волнами их как-то я пытался убирать. А потом однажды я пришел и также сказал: «Хватит. Больше тебе нет места». Вы не представляете, что произошло после этого. Понимаете, я и не рассчитывал на какой-то результат. Я просто так сказал, и все. Но утром я пришел, я не нашел ни мертвых, ни живых. Понимаете, ни маленьких, ни больших. Я их искал по шкафам. Ничего нет вообще. Понимаете, что это такое? Понимаете, я хочу сказать, что есть власть у верующего. Понимаете? Причем, конечно, она распространяется не там, где порой мы, думаем налево и направо, а именно там, где у нас реально есть власть. Больше того, власть христианина будет проявляться тогда, когда он сам будет под властью, прежде всего Божьей властью, и далее по тем рангам иерархии пирамиды власти, в которой он вообще находится по жизни. Если он будет... как Павел говорит о том, что он, понимаете, почитает всякую власть, то с успехом также он на своем месте будет проявлять свою власть как христианина, как дитя Божьего, и будет успешен. В последнее время я, уже более активно решил пробовать в других вот сферах вот области, может быть, там исцеление и так далее, я просто возлагал руки, допустим, ну, как на себе, понимаете, пробовал. Вот. И это не происходило сразу, что-то уходило, но оно уходило. Больше того, почти, видимо, уходило в течение нескольких, ну, скажем, там, часов. Вот такое. Вот. Потом вот я рассказывал, когда был вот пастор Хью приезжал, скажем, у меня очень сильно, ну, просто острая боль была. Я пришел сюда, и, понимаете, вот, и у меня даже было такое желание, чтобы он помолился за меня после собрания. Но я, пока он был занят, вот, я решал, подходить к нему или нет. И потом сказал, сам не пойду к нему. Вот. И я просто так же положил руки на ногу, вот, и сказал, Господи, да будет мне по слову Твоему. А слово его в чем? Что возложат руки на больных, будут здоровы. И в течение нескольких дней боль ушла полностью. Вот, да, но я не учил некоторые моменты. Я не учил некоторые моменты в чем? Что дело в том, что вот всегда, когда мы вот, проявляем власть, мы всегда, как правило, вторгаемся в территорию, та, которая была когда-то кем-то занята. Понимаете? Вот этих моментов я не учел. То есть я просто, ну как, я не знал, и я не говорю о том, что я вообще спец в этом деле. Я просто пробую и понимаю, что это реальность, это по-настоящему существует. И больше того, в этом мы не добираем. Но вот смотрите, есть момент, который очень важно учесть. Мы должны понимать, что мы, скажем, заходим на территорию врага и что-то у него забираем, либо свое здоровье, понимаете, либо мы поправляем ту сферу, которая была испорчена, ну, в жизни, допустим, даже вот в социальной сфере, неважно, там, семейной или какой-то другой, вот, мы, скажем, забираем у него территорию, и он будет активно воевать, понимаете, и вот здесь вот нам очень важно понимать, что мы на самом деле вступаем в конфликт. Понимаете, вот такого яркого конфликта у нас не было до тех пор, пока мы не стали активно, скажем, ну как, отторгать территорию врага, забирать ее себе. Это примерно то же самое, когда вот Иисус Навин входил в землю обетованную и забирал с боем вот эту вот землю обетованную. Это вот тот случай. Понимаете, мы забираем ее. Мы забираем ее войной. Но враг будет с нами воевать. Если помните, мы амаликитяне воевали, причем так, что даже когда, вот помните, там Моисей руки там поднимал, вот, скажем, когда силы его не хватало, они просто падали, и тогда побеждали амаликитяне. Вот, так я хочу сказать, что это сражение существует. Почему? Враг будет пытаться забрать свое. И если мы не бодрствуем, если мы, скажем, даем послабление в каких любых других областях нашей жизни, обязательно враг воспользуется, обязательно он сделает, нанесет удар. Это обязательно будет. Вот, вот это надо учитывать. Если же мы, как и жили раньше, и просто говорим, Господи, помоги, все будет на своих местах, как и прежде. И враг вас беспокоить не будет. Понимаете? Потому что вы его не беспокоите. Но если вы коснулись его территории, понимаете, а у нас есть власть его прогнать. Есть власть прогнать. Вот. Но он вновь попытается зайти. Попытается зайти. Если вы, скажем, не заняли эту территорию полностью, она не стала освященной Господом, он попытается зайти. Вот. Как скажет, мы пришли. Вот, понимаете? Вот. Кто-то побоится или еще что-то. Вот. И может случиться так, что вернется все в прежнее положение. Но если же мы будем стоять твердо на своем, в то, что мы уже отвоевали, то он не сможет ничего сделать. Понимаете? Это власть. Власть в имени Иисуса Христа. Имя Иисуса велико могуществом. Писание так учит. Понимаете? И вот здесь вот я хочу сказать, что так же будем идти от веры в веру, от веры в веру, и будем укрепляться и усиливаться, понимаете? Последующие шаги будут нам, вот понимаете, то, что мы уже прошли, будут казаться нам очень простыми. Мы просто, понимаете, в простоте скажем, все, хватит, отступи, тебе больше здесь нет места. Понимаете, это и тоже, это очень длинно, понимаете, это может быть односложно, даже мы скажем, все, замолчи. Вот примерно как это говорил Иисус, это будет выглядеть вот так, вот так. То есть даже не будем распаляться там длинной какой-то молитвой, понимаете, просто скажем, замолчи, все, уходи. нет тебе места. Это будет примерно выглядеть вот так. То есть, когда вы проявляете власть, она реально существует. И вот теперь я просто хочу показать, что, посмотрите, об этом надо молиться Господу, чтобы у нас открылись глаза на то, что реально дано Церкви. Понимаете, Церковь не реализовывает во многом то, что она должна реализовать, только по той причине, потому что она многие вещи не знает. Не знает. Я не хочу сказать, что кто-то глупый или еще что-то, совсем не это. Дело в том, что враг сделает все, чтобы мы этого не знали. И Писание на это обращает внимание и говорит о том, что народ мой гибнет от недостатка видения. Я не говорю о том, что несет ущерб, даже гибнет. Понимаете? Многие вещи происходят, вот понимаете, история меняется. Вот по молитве церкви. Так вот я хочу сейчас сказать, что под словом молитва понимается не просто вот «Господи, дай, Господи, помоги», а именно в силе слова провозглашения истины. Понимаете? Это относится и к отдельным личностям, это относится и к группам людей, и относится к громадным, большим социальным слоям общества, городам, странам и так далее. И это реальность, это по-настоящему. Больше того, я хочу сказать, что, понимаете, вот помните, вот первая церковь, никто не мог приблизиться там лишний, там боялись, да, посторонние. Вот. И в то же время те, которые искали, вот понимаете, вот, истину. Вот, понимаете, они льнули, и прилагалось громадное количество верующих к церкви. Бог прилагал спасаемых к церкви. Это было. И церковь была сильна. Помните, вот неоднократно в Писании упоминается о том, что они призывали имя Господа. Вот это об этом идет речь. Они проявляли себя как верующие. Они применяли эту власть. То есть, смотрите, есть, это не значит, что нет сфер, где не надо молиться. Надо молиться, вот именно просить, чтобы получить. Об этом сам Иисус говорит. Смотрите, Духа Святого просите, просите силы, ищите лица Его. Это все на своих местах. Больше того, есть вещи, которые мы, допустим, скажем, нам не обещаны напрямую. Понимаете, мы многих вещей просто не знаем. И мы тогда просим у Господа, это правильно и хорошо. Но есть вещи, где мы знаем, что этот вопрос решен. И это относится к области веры. То, что относится к области веры, речь идет о том, что это уже дано. Это уже реальность. Вот я уже перечислил эти области. Смотрите, первое – грех. Второе – это агапа, любовь. Проявление даров Духа Святого – это исцеление, это изгнание злых духов, это освобождение от проклятий, это, скажем, ведение победоносной войны с силами тьмы, церковью, понимаете? Вот эти сферы. Там должна быть применена власть христиан. Вот поэтому и говорится, вот Писание, вот если читаешь внимательно, можно обратить внимание книгу Ефесской церкви, можно обратить внимание и понять, что там речь идет о том, что нет больше силы, чем церковь. Нет больше силы на земле, чем церковь. Понимаете? Но если мы только на этом и ограничимся, то это так и... Ну, говорите сколько хотите, понимаете? Так вот, Господь хочет, чтобы это было реальностью, по-настоящему. Вот давайте я прочту несколько мест Писания, которые, по крайней мере, кое-что говорят на эту тему. О силе христиан, о, скажем, власти, мощи. Вот посмотрите, самое первое, вот на стихи, которые, может, мы не обращаем внимания. Итак, я, по крайней мере, два сейчас прочитаю места Писания. Это послание к римлянам, 5 глава. «Ибо Христос, 6 стих, когда еще мы были немощные, в определенное время умер за нечестивых». Вы что-нибудь увидели? Еще раз читаю. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Мы когда-то, он, смотрите, Павел называет христиан, что был такой момент, когда они еще были не христианами, они, говорит, были немощны. Понимаете? Но теперь вы уже не немощны, а сильны. Вот, например, как это говорится в послании к Колоссянам. Смотрите, послание Колосской церкви, 2 глава. «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Это я читаю с 9 стиха. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которую есть глава всякого начальства и власти, и мы в нем». Понимаете? «В нем вы, то есть мы, и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Речь идет о крещении водой. Понятно, да? «Бывшие погребены с ним в крещении». Видите, о чем речь идет? «В нем вы, то есть мы, и совоскресли верою в силу Бога». Вот, это тоже та же самая мысль, что и в послании к римлянам. Понимаете? То есть совоскресли в силу Бога. Он говорит о том, что положение во Христе – это положение силы. Это не положение, ну, как, знаете, вот вас нападают, а вы только укрываетесь и говорите: «Господи, помоги, Господи, пусть пронесет». Понимаете? Здесь вы занимаете активное положение. И Писание упоминает о том, что говорит о том, что наше... Да, кстати, я хотел вот такую вещь упомянуть еще, что я уже когда сказал, что атака со стороны врага обязательно будет. И очень часто, может быть, более чем в 90% случаев, она будет выражена через людей. Причем людей, может быть, даже очень вам близких и дорогих. Она может быть выражена через христиан, от которых вы, может быть, даже не ожидаете. Но это может быть. Враг может задействовать все, что угодно, лишь бы вам навредить. Лишь бы вы считали, что... Понимаете, вот если, допустим, вы можете перенести какую-то, ну, боль, там, трудность какую-то, потерю от неверующего человека, ну, подумав, ну, а что с него взять? Ну, ладно, хай с ним, прощаем. Но когда вы встретите подобное от, скажем, дорогого вам человека, ну, даже христианина или просто родного человека, вы скажете: как так может быть? Как такое может быть? Ну, а такое и было даже в Ветхом Завете. Помните, когда сын восстал на отца? Вот. Поэтому вот, и когда Ахитофел против него восстал, помните? Вот. То есть самые дорогие близкие люди восстали против него. Вот. Когда Иоав тоже восстал против него. Вот. И многие-многие другие. Вот. Поэтому, то есть, это возможно. Больше того, если вы посмотрите, собственно говоря, ведь против Иисуса прежде всего восстал его собственный народ. Понимаете? И проблем у церкви, первой церкви, вот, и особенно у тех, которые вот были на передовой, это как Павел, понимаете, они терпели особые опасности именно от братьев, понимаете? Я вот это хочу сказать. И поэтому особо много ничего не изменилось, и поэтому подобные вещи мы также можем встретить. И вот здесь нам надо быть просто готовыми, что такие вещи могут быть, и они обязательно будут, если вы пойдете истинным путем. Понимаете? Давайте посмотрим, вот еще есть интересные вещи. Это вот я сейчас прочту вот. Ну, собственно говоря, очень... Я просто хочу показать, что эта власть существует, она есть, но она должна быть применена. И смотрите, давайте, вот сегодня уже читалось из послания к Эфесской церкви, и я прочту. Больше того, там представлено то, что я сейчас прочту, в виде молитвы. Здесь, понимаете, Павел, ну, от Господа нам, через Павла, оставлено это нам в виде молитвы. И это оставлено с той целью, чтобы мы также об этом просили и искали. Если тогда Павел молился за церковь так, то и нам также следует молиться за себя, понимаете, и за других. Вот послушайте, что говорится. Послание к Эфесской церкви. Непрестанно, 16 стих, 1 глава. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Кстати, мы уже говорили, посмотрите, какой интересный оборот, именно когда речь идет о молитве. Посмотрите. Непрестанно, он говорит, я не прошу, а непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Посмотрите, вот здесь вот третьим идет, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Она это есть. Есть могущество силы Его в нас, верующих. Поэтому не говорите о том, что этого не существует. Это есть. Мы просто об этом могли не знать. Поэтому здесь вот Павел и молится за церковь в Эфесе, чтобы церковь стала сильной. Понимаете, и могла исполнить волю Божию. Понимаете, воля Божия ведь она не заключается в том, чтобы мы хорошо жили. Понимаете, вот на печке лежим, там пироги едим, вот, и все в том плане. И благодарим Господа, говорим, слава Богу, у нас много пирогов, я образно говорю. Понимаете, не в этом дело. Ему угодно о том, чтобы мы исполнили Его волю, понимаете, здесь на земле. Вот. Я не говорю о том, чтобы уже даже спасение других людей, но чтобы даже наш возраст был совершенным, понимаете? Не в том плане, вот как вот мы спаслись, и слава Богу, живем на печке, я образно говорю. Понимаете, здесь вот, видите, о надежде призвания нашего. То есть к чему мы призваны? То есть чтобы это нам было открыто, понимаете? Вот дальше говорит о том, что какое величие могущества силы Его в нас, действующую по державной силы Его, понимаете? Это тоже есть. И он говорит о том, что это должно быть реализовано. Если хотите, это и есть те таланты, которые нам даны в Господе. И поверьте, Господь спросит за то, как мы применяли эти таланты. Он дал, и он спросит за это. Больше того, понимаете, смотрите, если Господу угодно, чтобы через нас, церковь, ну, я образно говорю, на Скобелевской, были решены какие-то задачи не просто, ну, скажем, чтобы мы помолились за кого-то, и он стал здоров, это хорошо, но чтобы через церковь были решены какие-то вопросы в городе Харькове, в Украине, и не только в Украине, а может, где-то в других местах земли, понимаете? Вот что я хочу сказать. И если мы не применим ту власть, которая нам дана, и силу, которая нам дана в имени Иисуса Христа, ничего не будет происходить. Да. А молитва какая должна быть? Ну, если вы обратили внимание, что молитва, она не в том плане, что «Господи, дай», она в основном выражает, когда речь идет о власти, всегда идет какое-то провозглашение. Причем, знаете как, вот образно, вот я еще хочу сказать, что необходимо будет стоять на этом слове. Вот почему я, когда говорил о том, что эта тема связана с воздержанием или владением собой, или самоконтролем, самодисциплиной, или здравым умом, это одно и то же, она связана с вопросом веры или вопросом власти. Это, эти темы связаны. Если мы будем слабы в вопросе вот воздержания, то мы будем подобны, знаете, как говорит, волна колеблемая туда-сюда, и говорит, вы ничего не получите. Вы не получите ничего, у вас не будет. Поэтому важно будет стоять. Понимаете, вас будут гнуть, ломать. Вот. Но мы выстоим, мы победим. Кстати, вот именно так вот в книге Откровения и сказано, что они победили его кровью Агнца, помните? И победили не просто там, знаете, вот мы сейчас говорим о низовых структурах царства сатаны, бесах и злых духах. Мы сейчас, там говорится о сатане и всех его князьях. Кстати, когда Павел говорит о том, что наша битва, сражение не против людей, против плоти и крови, но против, смотрите, начальств, властей, мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных. Понимаете, речь идет не о сферах земли, а речь идет о поднебесье. Понимаете, там находятся мощные, сильные и ангелы сатаны, там находятся вот эти вот, как они, Писание упоминает, это князь, допустим, какого-то царства или какой-то страны. Понимаете, это очень высокого ранга начальства и власти. Вот против, да. Я просто не умею молиться, как ты говоришь, я так не умею молиться. А, понимаете? Я слышала, они молятся. Вот они наступают на дьявола. Ну, я слышала, как они молятся. У нас, я, допустим, я не знаю. кстати, вот практики очень... Было, понимаете, правильно. Поэтому по мере веры. Но если вот вы слышите, по крайней мере, то, что вот мы сейчас читаем, и об этом есть в Писании, больше того, оказывается, мы к этому призваны, как написано, понимаете, то я образно, знаете, вот мне это слово тоже как-то так за слабенько, практиковать, пробовать, это какие-то такие, знаете, маленькие шажки. Здесь, допустим, Иисус, он говорит о том, что вы, говорит, исцеляете. Понимаете, он не говорит о том, что идите молитесь за больных, я образно говорю. Другими словами, примените власть, которую я вам дал. Я вас послал со властью, моей властью, и у меня вся власть на небе и на земле. Примените ее просто. Понимаете, он говорит, меня не интересует ваши желания, ваши мысли и так далее. Меня интересует, чтобы то, что я вам повелел, было исполнено. Примените мою власть. Вот что он сказал по-другому. Итак, у меня вся власть на небе и на земле. Идите и сделайте учениками все народы. Научите их со властью. Примените мою власть. Вот об этом он говорит. Понимаете? Теперь дальше, смотрите. Да. А я прошу. Никто не знал. Поэтому он дал власть ученикам нести вот это слово о Христе. И все здесь говорили, это мы не своим именем, мы именем Иисуса Христа сделали. Он им дал эту власть, чтобы люди покорялись Иисусу Христу. А вот подождите, вот это он дал им эту власть, ты сказала, да? Да, ученикам. Да. Ты ученица. Лина, ты ученица или ученик? А я об этом. Понимаете, Лина, секундочку. Понимаете, все, что мы сейчас говорим, понимаете, мы не размышляем о том, вы знаете, как хорошо было в те времена. Представляете, вот Иисус там исцелял, ученики уходили, мы говорим, да, это было классно. Там, понимаете, вот он так, и вот мы поговорили, разошлись. Понимаете, Иисус оставил нам наследие, свое слово, и он дал власть своей церкви. Если мы его церковь, если мы его ученики, то это относится и к нам. Я вот это хочу сказать. Понимаете? Поэтому просто говорить о том, что это было когда-то, вот, и, скажем, ну, там были хорошие времена такие, но сейчас они изменились, и поэтому мы только закрываем голову и говорим, Господи, поможи. Вот так. Ну, это... Да. Ну, прежде всего, теперь смотрите, то, что касается практических вещей. Во-первых, несколько примеров даже из своей жизни я привел раз. Понимаете, очень часто бывает так, что вы измучаетесь уже в решении какого-то вопроса. Вы не знаете, что делать. И вам будет, Бог даст видение, откровение, что сделайте это со властью. Понимаете? И это произойдет. Вы победите. Вот. Я что хотел сказать, я не договорил, что я... стал практиковать, пробовать некоторые вещи в этом отношении. И были вот некоторые очень необычные вот успехи. Но я не учел всего, что будут атаки врага, который попытается вернуть все на круги своя. И эти атаки были, понимаете? Были, и они продолжают существовать. Поэтому я хочу сказать, что необходимо бодрствовать. Если вы заняли положение, стали как положение воина, останьтесь в нем. Не уходите на кровать, образно говорю, что, знаете, как вот, а теперь все хорошо и все. Останьтесь в положении, вот написано, ваша брань, война, битва, она всегда будет существовать. Если вы решитесь на это идти, вот Господь просто поведет вас дальше. Единственное, я хочу сказать вот что. Слово «вера» или вот это вот «власти», оно всегда будет выражаться, передавать волю Господа. Она будет всегда, скажем, выражать какое-то провозглашение в вашу жизнь или за кого вы вот таким образом молитесь. И вам придется стоять. Вам придется стоять именно вот что. То есть, а будет, не будет. Нет, все. Понимаете? Например, есть Евангелие, хотя бы хоть одну молитву, такую, как ты говоришь, хотя бы научиться, просто красиво. Ну, во-первых, посмотрите. Давайте так. Я же уже приводил примеры, что Иисус... Во-первых, сам Вот смотрите, отличие служения, которое было в Ветхом Завете, и то, которое есть в Новом Завете, они кардинальным образом разнятся. Если в Ветхом Завете, понимаете, допустим, в вопросах того же исцеления было, например, той же проказы, была констатация факта. Посмотри, пойди к священнику, там, это, запри там на 7 дней и так далее. Вот, и так далее. Констатация факта. Нет, все, не чист. Констатация факта. В Новом Завете этот вопрос решался. Хочу очистить. Иисус, наоборот, нельзя было прикасаться к прокажу. Он прикасался, понимаете? Он исцелял, понимаете? Он просто говорил, благодарю тебя, Отец, за то, что ты услышал меня. Вот, пожалуйста, еще один пример. Лина, ну, во-первых, подожди. Во-первых, ученики, они не всегда были совершенными вот в той силе и мощи, как это было. Иисус их учил, поэтому он учитель. Кстати, вот имя и то, что Иисуса учитель, мы очень часто, ну, может быть, упускаем. У него надо учиться. И вот в данном случае здесь показывается вопрос, ну, как бы процесс становления. То есть были вещи, которых они просто не знали. Иисус научил их этому. И в следующий раз они уже это знали. И если и они знали, то теперь знаем это и мы. Это оставлено нам в Слове Божьем. Это также для нас сказано. Понимаете? То есть для нас есть, ну, скажем, ответ на этот вопрос. Вот. Потом, смотрите, Иисус сам, ну, я же говорю, вот смотрите, все, что не скажете в молитве, верьте, что получите, и это будет вашим. Мы это вообще, мы даже, знаете, боимся произнести вот подобные вещи. Вот, не то, чтобы там, чтобы это верить, а что в самом деле это будет? Вот не будет никогда, до тех пор, пока стоит такой вопрос. Никогда не будет. Потому что это связано с верой, которую дает Господь, и властью Сына Божьего, Дочери Божьей. Другими словами, смотрите, я просто что хотел сказать, что здесь потребуется и практика, и опыт. Понимаете? Это не говорится о том, что вы можете еще раз направо и налево. Только в тех сферах, областях вашей жизни, под властью, где вы находитесь, вы можете это применить. Больше того, если вы в некотором отношении законопослушные, ну, как говорится, подданные тех, где вы находитесь, прежде всего Господу. Вот как вот помните, я и подвластный мне человек. Вот, вот это как раз об этом речь идет. И это важно практиковать. И, понимаете, жизнь изменится, как лично ваша, как жизнь вашего окружения. Это по-настоящему есть, это существует. Понимаете, я уже это почувствовал. Даже я не говорю о том, что по положительным результатам, по отрицательным результатам даже почувствовал. Понимаете? Это существует. Это реальность. Я не говорю о том, что, скажем, где-то далеко ушел, но я просто начал пробовать. И я попал в сферу, где это действительно есть. Это существует. Больше того, еще раз подчеркиваю, мы к этому призваны. Понимаете, если каждый человек, ну, скажем, как один человек, вот он способен, знаете, как даже в Ветхом Завете говорится о том, что один прогоняет там тысячу, помните? А там сколько там, сотен, десятки тысяч. Так вот, что я хочу сказать, что вот когда церковь собирается, смотрите, когда верующий собирается в церковь, понимаете, вот сила здесь вот умножается, то есть совместная, проявление власти, провозглашение истины вот, по воле Божией, оно будет творить чудеса, которые мы даже, у нас мы даже можем зашкаливать, не понимая, что такое в принципе возможно. Но мы к этому призваны. Мы, понимаете, мы в основном очень часто действуем в сфере естественной области. Вот, и считаем, что в принципе вот так и должно быть. Но мы призваны, вот Бог, Он вообще сверхъестественный, понимаете? И Он нас родил как сверхъестественных, вот, понимаете, духовных существ. И сказал, чтобы мы были совершенны, как наш Отец совершенный. Так что же мы тогда? Да, мы сможем сказать, а где мы можем научиться? А как? Так давайте учиться, давайте будем применять. Многое поменяется в нашей жизни. Больше того, давайте поддерживать друг друга в этом отношении. Понимаете, много поменяется. Откроются вот те дарования, Вот я сейчас вообще ничего не говорил про дары. Понимаете, я говорил только про сферу веры и власти. Но откроются дары тех, которые займут свое положение в церкви. Понимаете? Потому что дары всегда, они связаны именно, ну я образно говорю, с должностью. Образно так, понимаете? То есть не может иметь человек просто, знаете, сам по себе что-то, если вот он не участвует в каком-то служении. Если же он призван Господом на какое-то служение, ему будут даны и инструменты, то есть это какие-то дарования для решения этих задач. Понимаете? И поэтому, когда церковь начнет решать эти вопросы как церковь, как одно целое, вот почему очень важно беречь друг друга и заботиться, чтобы было единство в церкви, чтобы не было ни склок, ни раздоров, ни вражды. Потому что это проявление силы, мир в церкви, понимаете? Это очень хорошая, очень полезная и сильная вещь. Об этом надо заботиться. Беречь этот мир. И Господь многое-многое устроит. Да. Так вот, это под словом молитва понимается провозглашение. Читаешь, да, да. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, да. Будет вам. То есть, если одно провозглашение без молитвы, то нет, вот послушай, вот если ты внимательно прочтешь весь текст, ты поймешь, что под словом молитва, я привел до этого несколько примеров, где под словом молитва понималось чистого рода провозглашение. И здесь речь идет об этом, потому что Иисус объясняет случай со смоковницей. Понимаете, Иисус там не молился, Он сказал, да не будет от тебя плода отныне вовек. И Он назвал это молитвой, понимаете. Он объясняет вот следующим ниже текстом то, что Он сделал, и просто обобщил этот случай на все сферы жизни. Вот о чем идет речь. Конечно же, под словом молитва понимается и прошение, и все остальное, но в данном случае понимается именно провозглашение. Понимаете? Истина. Ну все, я буду заканчивать уже. Да. В принципе, Иисус Христос имел большой запас молитвы. Да, да. Ну хорошо, да.